2. Три так называемые вести из 14 главы книги Откровения Иоанна. Первая весть о близости страшного суда, толкование которой менялось десятки раз на протяжении существования секты, что породило ряд ее направлений – адвентистов тысячелетия, адвентистов будущего века и тому подобных. Признаками приближения страшного суда раньше считали пятна на солнце, затмение солнца и луны, падение метеоритов, прохождение комет, землетрясения и наводнения. Широкое распространение знаний быстро лишило адвентистов возможности спекуляции на этих явлениях природы. После этого адвентисты обратились к явлениям общественной жизни, объявляя признаками близкого конца света рост атеизма, распространение знаний, великое отступление христианской церкви от священного писания перед лицом растущего безбожия, падение нравственности, действительно наблюдающееся в буржуазных странах и тому подобное. Теперь адвентисты все больше опираются в своей пропаганде на необходимость атомного и водородного оружия и создаваемую американскими империалистами международную напряженность. Вторая весть о падении Вавилона или Рима истолковывается как падение всех церквей и сект, якобы отклонившихся от Божьих заповедей, и появление истинных детей Божьих, адвентистов. Третья весть – поручение адвентистам проповедовать заповеди Бога и веры Иисуса, несмотря на все преследования со стороны ложного христианства. Указание о смертности души человека. Католики, православные, баптисты и большинство христианских религий и сект не отказываются от антинаучной веры в бессмертие души. Адвентисты же, исследуя Библию, подсчитали, что в ней 853 раза говорится о человеческой душе, но ни слова нет о ее бессмертии. И одним из основных положений их вероучения стало утверждение о том, что бессмертие получат после второго пришествия только души адвентистов, а души всех нечестивых, то есть всех неадвентистов, после страшного суда будут уничтожены навсегда. Указание о так называемой санитарной реформе. Запрещение на ряд продуктов. Свинину, рыбу, жиры животные, сыр. Лекарства, напитки, чай, кофе, какао, алкогольные напитки. Курение табака, опиума и тому подобное. Во всем остальном вероучение адвентистов мало отличается от баптизма. Как и баптисты, они верят в боговдохновенность Библии и Евангелий и всю свою мораль основывают на так называемых 10 заповедях Моисея. Те адвентисты, которые празднуют воскресение, стали называть себя адвентисты первого дня. Их остается все меньше и меньше, ибо именно с ними связаны позорные провалы первых наивных пророчеств Миллера о пришествии Христа. Другие направления тоже мало отличаются от адвентистов седьмого дня. Так адвентисты-евангелисты, отвергая веру в смертность души, верят вместе с тем в то, что после второго пришествия воскреснут и получат бессмертие сначала святые, а затем все остальные. Они считают, что грешники попадут после воскресения в ад. В отличие от них, адвентисты-христиане считают, что после второго пришествия тела грешников подвергнутся уничтожению навсегда. Они полагают, что вечная жизнь, даже и в аду, это такой высокий дар, что грешники его недостойны. Адвентисты общества жизни и второго пришествия считают, что злые люди просто засыпают навеки, чтобы никогда не пробуждаться от вечного сна. Также мало отличаются от них адвентисты грядущего века, Церковь Божия и другие. Адвентисты, как и другие христианские секты, имеют общинное устройство. Несмотря на отрицание церковной иерархии, они, тем не менее, создали свою сложную иерархию пресвитеров, диаконов, разъездных проповедников и так далее, подчиняющихся вышестоящим комитетам и Всемирному центру, находящемуся в США. Пресвитеры, как и у баптистов, избираются общиной и посвящаются одним или несколькими проповедниками. Управляются общины исполнительными комитетами. Община района образует соединения и поля, управляемые конференцией и ее исполнительным комитетом. Поля и соединения составляют унионы и унионные поля, и управляют ими соответственно унионная конференция и унионный исполнительный комитет. Из унионов составляются дивизии, которыми управляет Всемирная генеральная конференция. Адвентисты СССР считаются дивизионом или соединением. В Советском Союзе они имеют свой центр – Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, находящийся в Москве. Обряды и вероучения секты делают попавших в нее людей замкнутыми, отрывают от жизни. Среди адвентистов часто встречаются люди, которые ни разу не были ни в кино, ни в театре. Много семейных разладов, несчастий и бед порождает этот фанатизм. Здесь часты случаи, когда родители силой заставляют детей идти на моления. Так, в селе Мозолевцы на Полтавщине адвентист Ламницкий сначала запрещал своей дочери Марийке ходить в клуб, кино, на танцы. Затем родители стали прямо принуждать ее идти на моления. Мария не хотела и слышать о секте, убегала ночевать к подругам, а затем и вовсе покинула дом родителей-фанатиков. Отрицая обряды католической и православной церквей, адвентисты отвергают церковное таинство, загробную жизнь, монашество, поклонение Богородице, кресту, мощам, иконам. Не поют молитвы за умерших, не крестят младенцев, не признают никаких праздников, кроме субботы. Богослужения их несложны. Молитвенное собрание проходит в чтении Библии, молитв, проповедей, пении гимнов. Молитвы адвентистов представляют собой живые импровизации на библейские темы с просьбами о спасении в день страшного суда. Адвентисты стараются держать попавших в их сети людей в постоянном страхе ожидания света представления и страшного суда. Адвентисты считают, что все нечестивые, то есть все неадвентисты, будут навсегда уничтожены после страшного суда. Поэтому они отвергают общее для всех христиан представление о вечных муках в аду. Они утверждают, что душа умирает, но лишь до общего воскресения мертвых в день второго пришествия. Здесь они, как и все другие религии, выступают против науки. Проповедуют самое темное мракобесие. Наука доказала, что невозможно воскресить человека после того, как тело его разложилось. В самом деле, кто может собрать те атомы и молекулы человеческого тела, которые давно стали строительным материалом для растений, рассеялись в воздухе, перешли в другие физические и химические состояния? Проповеди адвентистов о втором пришествии не являются просто делом их личной веры. Они прямо связываются с наиболее важными вопросами современности, вопросами войны и мира, и носят антиобщественный характер. Они пытаются убеждать людей оставить всякие заботы о будущем. Мир, говорят они, переживает последние времена, и скоро никому не нужно будет все то, о чем каждый беспокоится сейчас. Не нужны будут ни жилища, ни домашний скот, ни автомобили, никакое имущество вообще. Такие проповеди часто, особенно в прошлом, прямо смыкались с антисоветской пропагандой, с борьбой против колхозов, оправдывали дезертирство, предательство. Враждебные нашему строю элементы – бывшие кулаки, предатели, буржуазные националисты – специально вступали в секту адвентистов, чтобы под ее прикрытием бороться против советского общественного и государственного строя. Так, бывший украинский националист бандит Гуцуляк после возвращения из заключения вступил в адвентистскую секту, чтобы, прикрываясь ее вероучением, бороться против советской власти. Замкнутость и особая мистичность культа – одна из причин того, что адвентисты – наименее распространенная секта. Они почти не имеют влияния среди нашего народа и оказываются все более изолированными, их секты распадаются. Так, в селе Соколовцы Львовской области адвентистская секта оказалась ширмой для подлой работы небольшой кучки буржуазных националистов. Это вызвало возмущение населения, в том числе и рядовых сектантов. В результате разоблачения продажных наймитов-предателей многие адвентисты порвали с сектой и стали передовыми людьми в колхозе. Бывший руководитель секты, а теперь активный пропагандист-антирелигиозник, был избран председателем сельсовета. В декабре 1958 года в клубе Степниковского калийного комбината близ Драгобыча после лекции о сектантстве попросил слово 50-летний рабочий Андрусов. Он подробно и ярко рассказал, как попал в секту адвентистов. 7 лет читал он Библию, стараясь найти в ней истину, понять, что такое тысячелетнее царство. Но кроме множества противоречий, нелепостей, путаницы, ничего в ней не нашел. Рассказав об этом в клубе всем присутствовавшим, он объявил, что порывает с темным миром секты. «Так здоровый свежий ветер нашей социалистической жизни рассеивает дурман, занесенный к нам ветрами с запада», –